Халатон, ты все слышал. Действуй, — подумал Ярослав. — Ясно. Извини, Тудин, но тебе с непривычки будет немножко больно. И Ярослав почувствовал, как часть его собственного «я» начала вдруг отделяться, уступая место холодному сквозняку пустоты. На несколько мучительно долгих мгновений он полностью утратил контроль над своими чувствами и телом. Голова стала пустой и звонкой, мысли умерли. Ослабевшие ноги подкосились, и Ярослав рухнул на острые камни, даже не почувствовав этого. А когда вновь обрел способность воспринимать окружающее, рядом невозмутимо возвышался исполинский седой мамонт. Между ним и Геном шел безмолвный диалог, и Ярослав, пожелав этого, смог уловить четкий ряд мыслеобразов. «Мы знали, что это будешь ты», — говорил Иген. «Конечно, Бусиву редко ошибается, но и я с самого начала ведал, зачем вы прислали ко мне будущего побратима», — мерно покачивал хоботом Халатон. «И не ошиблись». «Да, пожалуй, он очень похож на моего прежнего Тудина. Бусиву хитер. Ты поможешь?» Времена, когда нам было что делить, давно прошли, но я буду драться не за вас, а за моего Тудина. Значит, снова вместе? На время, на очень короткое время. Первозверь. Из подслушанного диалога Ярослав, голова которого еще слегка кружилась, понял только то, что эти двое, очевидно, давно знакомы друг с другом и не испытывает особо теплых чувств. Он вполне понимал Халатона. Эген Странника существом был, мягко говоря, неприятным. Вдвойне неприятным после того, как Ярослав недавно узрел его действительное обличье. Словно почувствовав его мысли, Эген бросил ему в лицо неожиданно колючий взгляд и, бледно усмехнувшись, сказал: «Потерпи. Осталось чуть-чуть. Скоро мы расстанемся навсегда. Надеюсь, при этом оба будем живы». И тут неожиданно раздался громкий раскатистый голос. «Я уже вижу тебя, изгой. Приготовься отдать свое имя. Хозяин так долго ждал этого, и ты не сможешь отказать такой мелочи своему отцу». Звук шел, казалось, отовсюду, но Ярослав совершенно точно мог сказать, что его издает один из тех, кто приближался сейчас к ним по дну высохшего озера. Черви, будто почувствовав себя вдруг лишними, хлынули в стороны, хаотично извиваясь лоснящимися телами. Даже они понимали, что для кого-то настало время умирать. И пришел страх. «Зачем я здесь? Это ведь приближается моя смерть. Это мой труп останется потом под этим серым небом». Раненой птахой забилось сердце, обычное человеческое сердце. Ярослав усилием воли попытался унять непроизвольную дрожь в кончиках пальцев. Не получилось. В голову прямо лезли обрывки каких-то чужих фраз, всплывали и тут же пропадали картинки из прежней, такой понятной и рациональной жизни. Иголки и удары сердца набатом отдавались в ушах. «Вспомни то, чему успел научиться», — посоветовал Халатон, и легонько ткнул в плечо человека тяжелым хоботом. Но Ярослав почти не заметил этого. Он недоуменно смотрел на сияющий, словно осколок льда, небольшой кристалл, невесть откуда взявшийся в его ладони. «Синий цвет — предназначение», — прокралась в сознание посторонняя мысль. «Я знаю», — непонятно кому ответил Ярослав, но камень уже исчез, оставив на коже приятную прохладу. И все изменилось. Исчезла лишающая сил неуверенность, будто и не было ее совсем. Разум стал холоден и остр, как скальпель хирурга. Он будто бы другими глазами посмотрел вокруг на бесплодную равнину под свинцово-тяжелым небосводом. Хорошее место для последней битвы. Никто не помешает. Взглянул на равнодушно ожидающего схватку и Гена, и седого мамонта, одобрительно покачивающего лобастой головой. Повоюем. Между тем врагов уже можно было разглядеть в подробностях. Они двигались по каменистому дну с целеустремленностью и неотвратимостью волчьей стаи, почуявшей скорую поживу. Впереди шагал низкорослый сутулый мужчина в черных очках и рваном, некогда щегольском костюме тройки. За ним, чуть отстав, следовали два пожилых, но исполненных уверенности и силы, мастера. А позади, развернувших подковой, скользили пятеро бойцов, похожих друг на друга, словно братья-близнецы. С противником все ясно. А где шеф? Сердце Ярослава кольнуло ощущение бессмысленности всего произошедшего. Но тут же пропало. Он с облегчением заметил, что за боевым порядком неторопливо вышагивает еще одна фигура. Судя по всему, жуку тоже пришлось несладко. Крепчайший комбинезон, разработанный специально для армейских егерей-скалолазов, висел лохмотьями, а левая рука повисла, словно неживая. Но в его глазах, обращенных на Ярослава, светилась знакомая ироническая полуулыбка. «Продолжаем импровизировать дальше, чекист». Фигуры трех идущих впереди врагов как будто начали расплываться. За ними явственно сгущались размытые тени, живущие своей жизнью, независимо от хозяев. С каждым шагом они становились все более густыми, и вот уже за плечом каждого мастера рывками передвигался на голенастых лапах невысокий плотоядный ящер. Дольше всего не проявлялся симбионт ступающего первым человека в черных очках. Он даже вынужденно замедлил шаг и тяжело оперся на одного из помощников, чтобы устоять на ногах. По-видимому, для него, так же, как и для Ярослава, процесс потери покровителя проходил более болезненно. Но когда из чернильной воронки, наконец, выступил первозверь, симбионты мастеров совершенно потерялись на его фоне. Все равно, что сравнивать двух побитых молью шакалов и старого матерого льва. Точно такого же жуткого монстра Ярослав уже имел честь увидеть после быстротечной схватки у врат. Ярослав покосился на Егена. «Давай уже и ты, наверное, превращайся. Самое время, по-моему». Но угрюмый аскет только молча смотрел в сторону приближающегося врага. Когда между ними оставалось не более 6 шагов, грандмастер дал знак остановиться. «Готовься, ты уже у последней черты», — шепнул Халатон, и Ярослав незаметно, по крайней мере, он на это надеялся, начал трансформировать тело. Руки лишились суставов и теперь могли изгибаться под самыми немыслимыми углами, как щупальцы спрута. По коже пробежали колючие иголки. Это тело обрастало железной чешуей. Он пошевелил длинными изогнутыми ножами, еще недавно бывшими его пальцами, и теперь уже, не таясь, опустил руки вдоль тела. «Начнем, что ли?» А пауза затягивалась. Наконец грандмастер судорожным жестом пригладил и без того зализанные белые волосы и с ненавистью произнес: «Ты не изгой? Где он?» Невозмутимый Ген спокойно пожал плечами и промолчал. Многие подручные Вильгельма за несколько мгновений до своей смерти пытались задавать ему именно эти вопросы, но теперь на них было кому ответить. «Обернись, Вигел!» — послышался из-за спин загонщиков негромкий голос. И тут же вся застывшая картина пришла в движение. Эген прыгнул вперед, уже в полете принимая свой истинный вид — мощного, не знающего жалости ящера. Ему навстречу из-за спины грандмастера ринулась стремительная тень, и два похожих, будто зеркальное отражение друг друга, зверя молча сшиблись в смертельной схватке. Во все стороны из-под когтистых лап полетели острые осколки камней, в воздух взметнулось облако пыли, сквозь которое иногда можно было разглядеть только зубастые пасти и бьющие по сторонам короткие толстые хвосты.